Окей. Так, я. А как быть с темной стороной души и с блоками сознания? Вот когда попадаешь на блок сознания, как бы очень хочется от этого избавиться, освободиться, и кажется, что это вот необходимый путь для того, чтобы для реализации, для приближения к своей природе. How to deal with the blocks of consciousness and the dark side of the soul? When you come across the block of consciousness, it seems like it's a necessary thing to come across. It's like something necessary. Whatever it takes to. Whatever it takes? Yeah, what you can do, like, technique to. Как быть? Вы имеете в виду выходить какую-то технику? Вопрос был, как быть с блоками сознания. Yeah, like technical... Вот есть представление, что необходимо с этим работать, как бы освобождаться от блоков сознания. Как быть? Это представление, that it's necessary to work with it, to release it. Yeah, do your best. Делайте самое лучшее, что вы можете. Но это бессмысленно. But it's meaningless. No, it's fun. Нет, это весело. Просто некоторые мастера, они как бы вот ведут через это к освобождению. Some masters through this to release, like to freedom, liberation. If this kind of technique would lead to freedom, freedom could be controlled. Если бы эта техника могла привести к свободе, то свободу можно было бы контролировать. And that would really be hell. И это на самом деле был бы ад. Это не ведет к свободе, освобождение от блоков сознания. It doesn't lead to freedom, but from the release of those blocks. So it's leading to something, but not to what you long for. То есть это ведет к чему-то, но не к тому, к чему вы стремитесь, чего вы жаждете. А к чему? Вы можете сказать, к чему это ведет? What does it lead to? Can you tell? To maybe more personal freedom. Возможно, к большей личной свободе. But it's still relative. Но она все равно относительно. And there are techniques like psychotherapies or whatever you can do. И психотехники, психотерапии могут это сделать. Very good one or nice one is to work. А очень хорошая, прекрасная техника – это работа. Baron Katie. What? A woman from America, Baron Katie. А, женщина из Америки, Бэрон Кэти. Создала ее. Мэри Кей. Мэри Кей? Нет. Это есть такая женщина, Бэрон Кэти. Бэрон Кэти. Байрон Кэти. Байрон Кэти. Байрон Кэти. Байрон Кэти. But I call her Бэрон Кэти. Но я называю ее пустой Кэти. Because Бэрон is a child of a barren woman. Потому что Бэрон – это тень пустой женщины. But she is using this work, which is like, to who does it happen, and all the questioning, is it really real, what happens, and all the technique to make you whatever healthier person. Но она использует все эти техники, с кем это случается и так далее. Для того, чтобы сделать вас более здоровым человеком. So there are techniques. Это все техники. And I don't. Why not? Ну почему бы нет? So if you want to have more peaceful mind, there are techniques. Если вы хотите, чтобы у вас был более спокойный ум, то для этого есть техники. If you want whatever you, yeah, you will achieve that. Если вы хотите чего-то такого, то вы этого достигнете. But not what you are. Но не того, что вы есть. And only that, to be what you are, is satisfaction. И только быть тем, что вы есть, это удовлетворение. And that satisfaction is freedom, is nature. Это удовлетворение по своей природе, свобода. And it cannot be attained or reached by any technique. Его нельзя достичь никакой техникой. So you can decide for your personal purpose, wonderful. Поэтому вы должны принять решение. Для ваших личных целей это прекрасно. But don't expect out of that to know yourself. Но не ожидайте, что в этом вы познаете себя. So whoever is promising you that you can know yourself by whatever technique. А если вам кто-то обещает, что вы можете познать себя какой-то техникой, it's for sure promising something what you cannot keep. То наверняка это точно будет обещание, которое он не сдержит. But otherwise it's fine. Но в остальном все хорошо. Like a driving license. If you want to make a driving license, you go to a driving teacher. Это как водительские права. Если вы хотите получить водительские права, вы идете в автошколу. Then you can drive a car. И тогда вы учитесь водить машину. But you can never drive yourself. Но вы не можете водить себя. Yes. Вы часто употребляете слово «арт», а ваши коллеги при условии вашим книгам рекомендовали заменить слово «стресс», потому что тогда слово «арт» теряет свою такую значимость. То есть сами его употребляете? You often use the term «hell», and some of your colleagues in the introduction to your book suggested using the word «stress» instead, so that «hell» would lose its religious meaning. Mm-hmm. Do you do it intentionally, using hell all the same? I'm using hell because it's hallelujah. Я использую слово ад, потому что оно по-английски созвучно со словом аллилуйя. No, hell is means like it's like the Lucifer. Ад я имею в виду в том смысле, как Люцифер. And hell means in Germany very bright. В Германии ад это нечто очень яркое. So it's bright light, like white light. Это очень яркий свет. So the light of awareness. Свет осознания. А страдания это куда девать? Yeah, there's a Lucifer start. What? Yeah, Lucifer starts with the light of awareness. А там начинается Люцифер. Люцифер начинается с Люце, light. Со света. Первая часть этого имени означает свет. Люце, Люцифер. The light bringer. The one who wants to be enlightened. Приносящий свет, буквально это переводится, то есть тот, кто хочет просветления. That's Lucifer, the devil. То есть Люцифер, дьявол. Because the devil is promising always something what he cannot keep. Потому что дьявол всегда обещает что-то, чего не может выполнить. В православии под словом «ад» сформировано целое направление, жесткое. In Orthodox Church, the word «hell» implies a whole tendency. Yeah, it's the first primary tendency to know yourself. Это первое основное направление для познания себя. It's a basic tendency of «I». Это основное направление «я». The «I» thought already. Мысль о я уже. You even can call it Atma. Это, no. You can call it Atma. Это можно даже назвать Атманом. The first individual soul. Первая индивидуальная душа. Atma. There hell starts. Там начинается ад. That what is prior to Atma becomes Atma, he already is missing himself. Потому что то, что предшествует, когда то, что предшествует атману, становится атманом, то он уже теряет себя. So the most subtle, or the purest notion of existence is awareness. Самое чистое, самое тонкое осознание, понятие осознания. It's already separation. Это уже отделенность. So separation starts with awareness. Разделенность начинается с осознания. And out of awareness comes I am-ness, and then comes the world. И из осознания выходит я есть-ность, и в нее мир. And that's why all the techniques, so-called techniques in India, is meditating on the light and Om, sound. Поэтому все техники в Индии — это медитация на свет и ом, звук. So light and sound like ом is the first notion of existence. Свет и звук ом это первое проявление существования. Which is the first and the last experience. Который есть первый и последний опыт. But prior and beyond that first and last you can experience is what you are. Но до и за пределами этого вы можете ощущать то, что вы есть. So even the who am I. Даже кто я есть. Is meditating on that first and superior I. Это медитация на это первое и высшее я. That you may in one instant see the I you can see you cannot be. Которое можно в какой-то момент увидеть, а то я, которое можно увидеть, им нельзя быть. So that even the superior consciousness, as pure awareness, поэтому даже высшее осознание, как чистое осознание, is already a reflection of what you are. Это уже отражение того, что вы есть. But not what you are. Но не то, что вы есть. So in that even awareness becomes a shadow of yourself. И в этом сознании появляется тень вас. So in that instance, awareness cannot bring anything anymore. И в этот момент осознание не может больше принести ничего. So that so-called promised land of awareness. Так называемая обещанная земля осознания. Is seen as empty as everything. Оказывается столь же пустой, как все остальное. As even that awareness cannot make you what you are or unmake you. Потому что даже это осознание не может сделать вас тем, что вы есть, или сделать, чтобы вы перестали этим быть. So it breaks your heart in a way. В каком-то смысле это разбивает вам сердце. Because there is an absolute resignation for that idea that you can ever know yourself. Поэтому существует resignation of idea. Yeah, the idea that you can know yourself, you resign totally from that idea. I wouldn't resign. Yeah, you resign from that idea that you can know yourself. How can you explain resign? Resign is like you sign into some universal school and then you resign again from that school. То есть вы как будто бы записываетесь на очередной курс. Отказываетесь от идеи, что вы можете познать себя. Вы очень красиво вчера сказали о том, что фильм снят, уже актеры ушли. Можно подробнее эту концепцию, ну, прекрасную для осознания повторить? Yesterday you saw that about the movie that is shot and all the actors went home. Can you dwell on it in more detail? About what movie? The movie that's shot and when all the actors went home. That the movie is already shot. That the movie is already finished. Что фильм уже весь снят, он уже закончен. That you cannot change the movie because the movie is already over. И вы не можете изменить этот фильм, потому что фильм уже закончен, завершен. То есть нам не о чем беспокоиться. So there is nothing to worry. You can stay home. Вы можете оставаться дома. The movie is as always not so interesting. Фильм как всегда не такой уж интересный. It's like television. Это как телевидение. Now you have 500 programs and still nothing in. How many programs? 500,000 doesn't matter how many. У вас может быть 500 или 5000 программ и все равно ничего интересного. The only exercise is how long can you dump pressure in both buttons. Единственное упражнение, которое вы выполняете, это сколько вы в состоянии нажимать кнопку переключения канала. А оно все равно уже было. But it still already was. Whatever you do. Yeah, yeah, but you can even say you are like a television set. Но вы можете даже сказать, что вы как сам телевизор. And your character is one of the characters in the television, like a program. И ваш тот, кого вы играете, персонаж, это один из персонажей в телевидении. But you want to get out of the television set and find the off button. Но вы хотите вылезти из телевизора и найти кнопку выключения. Because you are fed up with the program. Потому что вам надоела эта программа. I don't want to play this anymore. Я не хочу больше в это играть. So then you, where is the way out here? И вы начинаете искать, где здесь выход? And God is sitting in front of the television with a remote control. А Бог сидит перед телевизором с пультом управления. But if not even he can decide when he is putting the next program on. Но даже он не может решать, когда он ставит следующую Because программу. Because the remote control has no batteries anymore. Потому что в пульте давно кончились батарейки. But he's still pressing the button. Но он все равно нажимает на кнопку. So even God cannot change a program, but sometimes he is pressing the button and the program changed. Даже Бог не может изменить программу, но иногда, когда он жмет на кнопку, программа сама меняется. Surprise! I pressed so often, nothing happened, and Я так часто нажимал, ничего не происходило, а тут. Then he tries it again, but nothing happened again. But there was a position. It happened. Тогда начинаешь жать снова и снова и говорить, что я же знаю, тогда-то произошло, значит, и сейчас должно. No, God is as crazy as the character in the program. Бог настолько же безумен, как персонаж в программе. There's a famous artist from Korea. He puts always Buddha in front of a television set. Есть известный художник из Кореи, который ставит Будду напротив телевизора, перед then, телевизором. Then just any program and then Buddha sits and smiles on everything. И он ставит любую программу, а Будда сидит и улыбается любой программе. Politics, sport, whatever. Политика это или спорт, неважно. Buddha in front of a television. Будда перед телевизором. That is what you are. Это то, что вы есть. All television. Это все телевидение. То есть нам не надо выходить за программу. So we shouldn't get out of the program. We don't need. No, you should be that what is sitting in an armchair at home, watching the program. Вы должны быть тем, что сидит в кресле перед телевизором дома и смотрит программу. That is the absolute seer. Это абсолютный видящий. Never leaving home. Он никогда не покидает дом. There's simply a program running of whatever character is played in. Просто идет программа, в которой играет персонаж. But sometimes the program is so well done that you imagine yourself to be that one. Oh, and suddenly you are in the program. Но иногда, когда программа уже закончена, вы воображаете себя каким-то персонажем. And then you're in trouble. И тогда у вас появляются проблемы. Because whatever you do then to get out of the program, you confirm that you're in the program. Потому что затем все, что бы вы ни делали, чтобы вылезти из этой программы, будет только подтверждать, что вы находитесь в ней. What to do? Что же делать? So all the techniques are in the program. Все техники в программе. For the character in the movie. Для персонажа фильма. There will be a better actor. You will be better. There will be a better actor in the movie, but who cares? Они будут лучшими актерами в фильме, но кому какая разница? А когда мы засыпаем? And when we go to sleep. No, then the television set puts itself off. Тогда телевизор сам выключается. On automatic timer. Он автоматически на это запрограммирован. And every morning automatic timer on again. Energy on. И каждое утро автоматически он включается. And you cannot change the clock. И запрограммированность на время, когда он включается, выключается, нельзя изменить. If you go to bed and you are not tired and you think, no, I have to sleep because I have to get up early in the morning. Вы ложитесь спать и вы говорите, я не могу заснуть, но мне надо завтра вставать, мне надо спать. Maybe you cannot sleep. Maybe? Yeah, maybe. Возможно, вы не можете заснуть. Because most of the time, if you want to sleep, it's impossible. Потому что в основном, если вы хотите спать, это невозможно. Then suddenly you fall asleep. А затем внезапно вы засыпаете. but not because you wanted to sleep. Но не из-за того, что вы так решили. Or the same if you sometimes you want to be awake and. А иногда вы хотите, чтобы вы не спали. And I don't want to miss that and that. Вы говорите, я не хочу пропустить and то gone, и то. Gone you are. А потом раз и заснули. А что с телевизором тех людей некоторых, которые не спали по 20 лет? Тут была Ари такой. There are people who haven't slept for 20 years. What happens to their television set? Yeah, they get crazy. Они ходят с ума. They cannot get enough, huh? Они никак не могут насмотреться. Or they're afraid that they don't wake up anymore. Или они боятся, что больше не проснутся. Everything is possible. Все возможно. Yep. Как ты думаешь, вот то понимание, которое сейчас есть у Карла Ленца, оно останется, оно будет до его смерти? The understanding that Carl Lenz has now will it be with him till the end, till death. Or can he lose it? That what I don't have, I cannot lose. То, чего у меня нет, я не могу потерять. Yeah, simple like that. Все настолько просто. Что мне? Что нет? Чего нет? А что нет? What do you not have? What you think I have? То, что вы думаете, что у меня есть. Я так и думал. It's more like people think, what do I still have, what Carl doesn't have anymore? Люди думают, что у меня есть, чего у Карла нет. Now I'm jealous about something what I have and he doesn't have anymore. Я завидую чему-то, что у меня есть, а у него уже больше нету. How crazy can it get? Насколько безумным это все может стать? Oh, I envy you. You have no what I still have. О, как я завидую вам! У вас нет того, что у меня есть. Пожалуйста, заберите у меня это. Да. Такое ощущение, что мы вышли на финишную прямую. Вот как вы чувствуете вот это вот учение учителя, лицемерие? То есть по неволе, не по вашей вине, но это будет происходить. То есть нарастание вот этого вот неадекватного восприятия. Я не знаю, как переводчик перевели. Well, in the relations of teacher and disciple, there is some kind of hypocrisy, and it's like an inadequate perception that's in it. What would you say on that? I don't know. Я не знаю. Ну, глупый вопрос, глупый ответ. А the question was silly, and the answer is silly. So I always reflect you. Я всегда отражаю вас. Silly question, silly answer. Глупые вопросы, глупые ответы. So, something here? Oh, yes, the chill. Of the legal visa? Ну, а в обычной жизни ты испытываешь какие-нибудь негативные чувства? Там, раздражение, злость, там, страх, боль? Do you experience any negative feelings in your everyday life, like irritation, fear, pain? Drive with me. Вам нужно поездить со мной в машине. I could kill everyone. Я могу убить кого угодно. And I enjoy it. Я наслаждаюсь этим. It started when I was 12 years old. I wanted to kill everyone around me. Это началось в 12 лет, тогда я захотел убить всех вокруг меня. Because I was imagining if there was no one around me, I don't have to get up at 5 o'clock in the morning and milk the cows. Потому что я представил себе, что если я всех вокруг убью, то мне не придется вставать в 5 утра and do what? To milk the cows. Чтобы доить коров. So nothing was more hated nothing more than getting up at 5 and milking cows. Я ненавидел ничего настолько сильно, как то, чтобы вставать в 5 утра и доить коров. So I wanted to kill everyone around me because then I thought there were no cows anymore and no one would drink milk and then I will be in peace. Я считал, что если я всех убью вокруг, то никто не должен будет пить молоко и тогда не надо будет доить коров. So I calculated how many I have to shoot and whatever machine gun or whatever, and then I was quite good in mathematics. Я решил все рассчитать, сколько мне понадобится автоматов, сколько там народу вокруг. Well, soon I found out I cannot kill as much as a newborn. Я просчитал, я был хорошо владел математикой и просчитал, что не могу убить столько, сколько рождается каждую минуту. It takes many lifetimes to kill everyone. Many lifetimes. Для того, чтобы поубивать всех, понадобится слишком много жизней. So I gave up that idea. И я отказался от этой идеи. And I thought there must be another way to get rid of everyone. И я подумал, что должен быть еще какой-то способ избавиться от всех. So maybe I get rid of that one who can be disturbed. Можно быть не избавиться от того, кого это может беспокоить. That's actually the direct path of getting rid of the world. Это на самом деле прямой путь для того, чтобы избавиться от мира. To getting rid of that one who sees the world. Избавиться от того, который видит мир. But you don't have to milk cows anymore. No, because of that I became an artist. И из-за этого я стал художником. Because I had this, the next year I had a dream that, or I saw in a television is dangerous. Телевидение это опасно. На следующий день я увидел по телевизору. There was an artist. Там показывали художника. Who could sleep until noon. Который мог спать до полудня. So I decided I will become an artist. И тогда я решил, что буду художником. So I started painting, but not because I have talent. И я начал рисовать не потому, что у меня был талант. I became an artist because I want to sleep in. Я начал рисовать из-за того, что хотел спать долго. But now I get up at 7. Но теперь я встаю в 7 утра. So it didn't work. Это не сработало. Два часа выиграл. So there is 2 hours gain. Yeah. Хотя бы так. It has to be a little advantage. Хотя бы маленькое преимущество. Yeah, but this is like I'm not the first who was pointing out. Nisargadatta even said once there was a time. Но я не первый, кто на это указал. Нисаргадатта говорил, что когда-то было такое время. There was I and the world. Было я и мир. And since I am space like spirit. И с тех пор, когда я стал пространством как дух. There is neither me or the world. Нет ни меня, ни мира. So by realizing. With the dropping of the me, the world drops too. Путем осознавания, от падения я, будет также от падения мира. And in this absence of a second, there is no disturbance. В отсутствии второго нет никакого беспокойства. But that body can still be disturbed. Но это тело все равно может испытывать беспокойство. But who cares about it? Но кого это волнует? Because who owns that body? Потому что кому принадлежит это тело? So the body has its own course, its own life, whatever. Тело живет своей жизнью, имеет свой курс. So as my nature never depends on how the body is or not. Поскольку моя природа никак не зависит от того, как себя чувствует тело, как живет тело. Basically, who cares? То в основе кого это волнует? So if you ask that. But if this body dies in a way, like the functioning drops. Если, скажем, это тело умрет, и функционирование отпадет. Then the last tendencies of this body will go with it. Тогда последние тенденции этого тела уйдут с ним. But until then there will be tendencies. Но до того момента будут тенденции. But who cares about if it's not yours? Но кого волнует, if it's not yours? Yeah, if it's not yours. Если это не ваше. So the main question is who owns what? Поэтому основной вопрос в том, кому принадлежит что. Does anything belong to you? Принадлежит ли вам что-нибудь? And absolutely nothing belongs to you. Абсолютно ничего не принадлежит вам. So if nothing belongs to you, who fears to lose what? Если абсолютно ничего вам не принадлежит, то кто боится потерять что? That's your nature, fearlessness itself. Это ваша природа, само бесстрашие. But the smallest ownership. Но самая мельчайшая собственность. Implies fear. Подразумевает страх. So at the instant you imagine to exist. В тот момент, когда вы воображаете, что существуете. You fear to lose that existence. Вы боитесь потерять это существование. So the very idea of existence, in a way, is suffering. Сама идея существования в каком-то смысле это страдание. So the end of suffering. Конец страданий. And the end of the sufferer. И конец страдающего. Is only to be that what is prior and beyond all imagination. Это просто быть тем, что до и за пределами всякого воображения. So as every imagination starts as awareness. Поскольку каждое воображение начинается с осознания. This is called the root thought of I. Это называется коренная мысль о я. And from there on, the tree of your soul called my life is growing. И из этого корня вырастает дерево того, что вы называете своей жизнью. And then you become a believer. И тогда вы становитесь верующим. A believer that you own something. Верующим в то, что вы чем-то владеете. Believer, doubting his belief system, и тем верующим, который сомневается в своей системе верований. Permanently doubting himself. Он всегда сомневается в себе. And that doubting existence is in a way suffering. И это существование полное сомнений, в каком-то смысле страдание. So, how to end that suffering? Как положить конец этим страданиям? Again, try to find the sufferer. Опять же, попытайтесь найти того, кто страдает. And I can promise you, you cannot find that bastard. И я обещаю вам, что этого придурка вы не найдете. But if you really put attention to that sufferer, it will be gone. Потому что если вы действительно направите внимание на этого страдающего, он исчезнет. It's such a fleeting concept. Это такая приходящая концепция. If you really look really into that ownership, it disappears. Если вы действительно посмотрите на это, на эту собственность, то она исчезнет. So, if you ask me for a technique, если вы спрашиваете меня технику, I can give you one. Я могу дать вам одну. So put the light of awareness into that what is awareness. Направьте свет осознания в то, что есть осознание. By being that what is prior and beyond. Посредством того, чтобы быть тем, что до и за пределами. That is this famous who. И это знаменитое кто. And then the word drops. Тогда отпадает мир. And? Есть. Formless spirit drops. Бесформенный дух отпадает. I. Я. And as you can see the I, the awareness I, the superior I, it drops too. И как вы видите, я, то высшее я, оно тоже отпадает. And you are left just that substratum itself. И вы остаетесь самим субстратом. The abstract, the very abstract. Самым абстрактным. So you cannot further subtract yourself. Уже дальше от себя ничего отделить нельзя. As you will always be the absolute leftover after all you can drop. Вы будете тем, что останется после всего, что можно отбросить. So this is nothing new. В этом нет ничего нового. This is just dropping of what can be dropped. Это просто отбрасывание всего, что можно отбросить. So you don't become anything more or less by that. И вы не становитесь ничем большим или меньшим в результате. So nature is not something new. Ваша природа — это не нечто новое. It was always there. Она всегда была здесь. In this absolute presence of existence. В этом абсолютном довосприятии существования. Where the first presence of I. Было первое присутствие я. The second of I am. Второе я есть. And the third of I am the body or I am the world. И третье, я есть тело или я есть мир. Appears from. Это все, откуда эти все три исходят. So you are in this way the absolute origin. В этом смысле вы абсолютный источник. From the first, the second, and the third. Из первого, второго и третьего. So you become your own fool. Вы обманываете сами себя. Awareness looking at itself, I amness looking to the sky, and then this is like when your body fuck you off. Осознание смотрит само на себя, дух смотрит на небо, и ваше тело покладет все к черту. This is really like the position of a personal I. I'm fed up with existence. Это такова позиция личного я. Мне сочертело существование. Then you go to the I amness. И тогда вы идете к я. Then you become a teacher. И становитесь учителем. I tell you. Я говорю вам. You can go to where I am too. Вы тоже можете прийти к я есть. I am in God consciousness. Я в сознании Бога. I am in the unpronounced I am. Я в непроизносимом я есть. But you are still there. А вы все еще здесь. So, but you can join me. Но вы можете присоединиться ко мне. Oneness is waiting for you. Единственность ждет вас. So someone is promising you something. То есть кто-то обещает вам что-то. So the teacher of oneness. Это учитель единственности. And then you go to that oneness. И вы идете в эту единственность. And it's happened to many. Это случилось с тем человеком, которому говорили. Where you can go to, you drop out again. Но то, куда можно войти, это снова потом отпадет. So then sometimes you're in the I amness. Иногда вы пребываете в я есть. But bump out. Oh shit. Но потом раз и оттуда выпали. Oh shit. So as much as you are there and you're enjoying that. Поскольку вы там, когда вы там и наслаждаетесь этим. Because it's quite peaceful. Потому что там очень спокойно. Formless spirit. Бесформенный дух. Oneness. Единственность. Heaven. Небо, небеса, рай. When you get out of there, this becomes even more hell. Когда вы убираетесь оттуда, то вот это становится еще большим адом. So it's more heaven, more hell. Чем больше ада, чем больше рая, тем больше и ада. But there is no victory in that. Но в этом нет никакой победы. It needs always one who drops out and drops in, the dropper. Всегда нужен один, который будет отпадать и наоборот возвращаться. So then comes Buddhism. Из этого возникает буддизм. It tells you the world is empty. Он говорит вам, мир пустой. No happiness in the world. Нет в мире счастья. And then it comes emptiness. Затем идет пустота. No happiness in emptiness. Но нет счастья и пустоте. So the world is empty. И мир пустой. And the emptiness is empty. И пустота пустая. As both can be discriminated. И между этими двумя можно провести различие. The presence and the absence. Присутствие и отсутствие. Both are empty. Оба пусты. So then as a jnani is left. И остается джняни. The man of wisdom. Человек знания. Wisdom, the wisdom of seeing everything as empty. Знание, мудрость того, чтобы видеть все как пустое. One who understands the world is empty and even the emptiness is empty. Тот, кто понимает, что мир пустой и даже пустота пуста. So who gets rid of the, who sees everything as empty? Кто же видит все как пустое, в качестве пустого? So that is already samadhi. Это все равно кто-то, кто-то конкретно. Light. Свет. Choice is awareness. Не имеющая выбора осознанность. Wonderful. Прекрасно. You can stay there for everything is okay. Вы можете оставаться там, и все прекрасно. It's even okay when it's not okay. Там даже все хорошо, когда ничего не хорошо. This is fine. This is what. This is okay. Все отлично. Это знак того, что все отлично. And then the trigger say one alone cannot stay. И тогда who says so? Yeah, the teachers. Upanishads. И тогда Упанишады вам говорят, что один не может оставаться одним. As one without the second, one without the hope of anything. Ну, в качестве одного, который без второго, без надежды на что бы то ни было. By his nature, he becomes sleepy. И по своей природе он становится сонным. And sinks automatically into that bodhisattva. И автоматически съезжает в то, что есть сердце. So this is the way of a yani. Это путь джняни. It starts here. Начинается здесь. Goes to there. Идет туда. Sees everything as empty. Видит все как пустое. And then in the void. И затем в пустоте. In the absence of any future or past or any hope to reach anything. В отсутствии любого прошлого или будущего, и любой надежды на то, чтобы что-то достичь. In that eternal now. В этом вечном сейчас. It sinks automatically into that bodhisattva. Автоматически он вползает в то, что есть сердце. Because it doesn't, cannot hold anywhere anymore. Потому что он, ему не за что больше держаться. So, this is promising. Это многообещающе, не правда ли? But if this happens, it will happen by grace alone. Но если это произойдет, то это произойдет только из-за милости. But not as much as you fight for it here. Но сколько бы вы ни сражались за это здесь. Or want to stay here. Или не хотели бы остаться здесь. Or want to stay here. Или остаться там. It's a natural way of dropping what can be dropped. Это естественный путь отпадения всего, что может отпасть. So it started from there. Он начался отсюда. Automatic waking up. Автоматическое пробуждение. By itself. Само по себе происходит. Automatically I am. Автоматически я есть. And automatically out of the I am creating what can be created. И автоматически из я есть создание всего, что можно создать. And when that wants to drop it again. И затем снова желание отбросить это. Happen the same way by itself, the world drops. Так же, как это случилось само собой, мир отпадает. The spirit drops. Дух отпадает. And the awareness. И осознание. But not by any effort. Но не путем усилия. So that effort you made here cannot bring you here already. То усилие, которое вы сделали там, не может привести вас сюда. So the effort in time cannot bring you to no time. Усилие во времени не может принести вам вне временность. So whatever you do here is avoiding no time. То, что вы делаете здесь, это избегание не времени. So already that cannot be controlled. Потому что уже это не может контролироваться. The spirit automatically will drop that body experience. Дух автоматически отбросит опыт тела. And then awareness drops that space like spirit. А затем осознание отбросит это пространство как дух. And then it sinks automatically back, but и затем автоматически он съедет назад. Already the unpronounced I am-ness. И уже непроизносимое я есть-ность. It's absolutely independent of the presence or absence of form. Совершенно независимо от присутствия или отсутствия формы. So whatever happens in the world cannot provoke that. Что бы ни происходило в мире, это не может спровоцировать это. So it's an automatic dropping. Это автоматическое отпадение того, когда оно отпадает. So if you are Zen Buddhist and you sit in front of the wall for 10 or 20 or 1 year. В дзен-буддизме вы сидите перед стеной 10, 20 или, например, один год. It can happen, it may happen because you sit there, but never because. Но это может произойти из-за того, что вы сидите перед стеной, но никогда не быть причиной этого. So that satori, which happens, that you drop out of separation into oneness. То сатори, которое происходит, когда вы из разделенности переходите в единственность. As we have the experience, me and the wall is one. no separation. Когда вы переживаете, что вы и мир это одно, и разделенности нет. You cannot say because you were sitting there for how much for a long time it happened. Вы не можете сказать, что это произошло из-за того, что вы сидели перед стеной, сколько времени вы там сидели. So already that has no cause. Это уже не имеет причины. It may even happen by whatever, shaving or brushing the teeth or whenever. Это может произойти любым путем, когда вы бреетесь или чистите зубы любым путем. So whoever tells you you have to sit down and be quiet, that it may happen. Because it happens in my case, because I was sitting down. И когда вам кто-то говорит, что нужно сидеть, и это произойдет тогда. Вот я так сидел, и со мной это произошло. Already creates a religion. Этот человек уже создает религию. You have to behave, you have to do this, and only if you do that and that, then that may follow as a result. Нужно вести себя так-то, делать то-то и то-то, и только такое поведение принесет вот желаемый результат. And so all the techniques are invented like this. Long took it personal as his action, that non-action, he took it as his non-action. Все техники создаются таким путем. Вы воспринимаете это лично как его действие и выполняете это лично как свое действие. So that impersonal event. А то безличное событие. This phantom naturally takes it personal. То безличное событие фантом воспринимает как личное. So makes it to his story. И делает из него свою историю. My understanding. Мое понимание. My dropping of the world. Мое отпадение мира. Unavoidable. Неизбежно. So the next is then when he makes even that one, it's still in my existence, my awareness. The dropping of even the spirit, seeing even that as empty. Taking personal, you cannot avoid it. Даже я есть воспринимается лично. Отпадение духа и то воспринимается лично. Я есть. And actually I want you to take it absolute personal. И я вообще хочу, чтобы вы это воспринимали абсолютно because лично. This is what you are. Потому что это то, что вы есть. So in a way it's an absolute identification with what is. В каком-то смысле это абсолютная идентификация с тем, что есть. As you cannot not take it personally, because you are the absolute self. Вы не можете не воспринимать это лично, потому что вы есть абсолютное я. And whatever happens is what you are. И все, что не происходит, это то, что вы есть. That's compassion. Это сострадание. So, what to do? Что же делать? Enjoy yourself, because it may take a while. Наслаждайтесь, потому что это может занять какое-то время. And you cannot avoid what you are. И вы не можете избежать того, что вы есть. And this dropping and rising again will happen infinite times, and in spite of that rising and dropping and appearing and disappearing, you exist as that. И несмотря на это отпадение и возникновение, которое будет происходить тысячи раз, это никак не потревожит то, что вы есть. So I have even to destroy the hope that one day that will drop and you will be happy ever after. Я даже должен разрушить надежду на то, что вот это однажды отпадет, и вы станете счастливы, будете счастливы всегда. Because already you imagine that. Потому что вы уже это воображаете. Or not. Или нет? Да. Yes. So it's easy to create this whatever promising thing that one day everything will drop by itself and you will be happy again. And then you will be ever happy after. Ha ha ha ha. Легко создавать такие обещания, что в один прекрасный день это отпадет, и вы станете счастливы, будете счастливы вечно. Как смешно. But I have to say, it sounds good. Но я должен сказать, что звучит это хорошо. But that's all. Но это все. Это не все. That's not it. What? That's not all. What is grace? Grace is self. Милость это я. And the joke here now is. И шутка здесь сейчас в том. That Grace is sitting here. Что милость сидит здесь. Waiting for grace to happen. Ждет, пока милость случится. So they all become Grace Kelly. Anastasia. This joke you cannot understand. How can that what is grace sitting here, that what is self sitting here, waiting for self to arrive? Это та штука, которую нельзя понять. Как может я, которая уже сидит здесь, ждать, пока появится я? How can grace wait for grace? Как может милость ждать милость? Yeah. How can God be so stupid waiting for God to happen? Как Бог может быть настолько глупым, чтобы ждать, пока случится Бог? What can make God so stupid? Что могло сделать Бога таким глупым? And I can tell you, only love can make God so stupid. Я говорю, что только любовь могла сделать Бога настолько глупым. God falling in love with his own image, how stupid can it get? Бог, который влюбляется в свой собственный образ, насколько это глупо? Becoming a lover, loving the beloved. Становясь любовником, который также одновременно и возлюбленный, и любовь. Oh. So, how stupid can it get? Насколько глупо это все может стать? It starts dumb. Dumb? Yeah, dumb. It's very dumb to wake up. Это начинается с глупости, очень глупо пробуждаться. It gets dumber. Потом становится еще глупее. And dumbest. И самым глупым. Really damned. И все это проклятие, все это. You are damned in ignorance. Вы прокляты на невежество. So that's why Buddha called it the divine accident. Поэтому Будда называл это божественный случай. The divine accident when God wakes up, that God imagines to start his life with that waking up. Божественный случай, когда Бог пробуждается и начинает воображать свою жизнь, как это пробуждение. So to see the divine accident, that in that divine accident, nothing happened. Увидев этот божественный случай, становится ясно, что в этом божественном случае ничего не произошло. An accident means you cannot avoid an accident, because that is the nature of an accident. Случай означает, что случая избежать нельзя, потому что в этом природа случая. It was pointing to the helplessness of God. Это было указание на беспомощность Бога. So he cannot avoid waking up. Он не может избежать пробуждения. So now to before because it's already too late, he woke up. И сейчас, когда уже слишком поздно, потому что уже слишком поздно, он проснулся. Now to try not to wake up anymore, it's too late. И пытаться больше не просыпаться, это уже поздно. So whatever you're trying now not to wake up, it's trying to avoid yourself. Все, что вы пытаетесь сделать, чтобы не пробуждаться, это попытки избежать себя. And that's called suffering. Это называется страданием. But what to do? Ну что делать? Yep. Такой эпатажный вопрос. Что для меня, для моего эго лучше? Чтобы меня закатали в почку с цементом? Или, может быть, стать как Будда, сесть под деревом все день и ждать просветления? What's better for me, for myself? And or to be Buddha and sit on the tree and what's that? I would go to the Bodhi tree. Bodhi tree? Yeah, it's a Bodhi tree, the tree where Buddha was sitting. Я бы пошел к дереву, к тому дереву, где сидел Будда. And waiting that the tree is breaking down. И подождал бы, пока это дерево не упадет. Like people go to beaches where the palm palms are, and waiting that the coconut may fall under their head and then wake them up. Это все равно, как люди идут на пляж, садятся под пальму, под кокосовую пальму, и ждут, пока им на голову свалится орех, чтобы пробудить их. Because there was a sage who... that happened. Потому что однажды был такой мудрец, которым это случилось. But now trying to repeat it. Но теперь пытаться это повторить. How stupid can God be to repeat himself? Насколько глупым может быть Бог, чтобы повторять себя? He can. He can? He can be so stupid. Да, может быть он и настолько глуп. Look at it. How many are sitting in whatever famous places, in caves where sages were sitting, and hoping that the same happens to them? Посмотрите вокруг, сколько людей сидят во всяких пещерах и других местах, где раньше сидели просветленные, потому что они надеются, что с ними тоже это случится. So God is sitting again and again somewhere where it happened before to him, but it already happened in that case, but it may happen somewhere else again, but not maybe there, who knows? But God is stupid enough to try again. Бог достаточно глуп, чтобы сидеть снова, садиться в те же места, где с ним самим это происходило тысячи раз до этого, но он настолько глуп, чтобы снова туда идти, снова туда садиться и ждать, что может быть опять с ним случится это там. Yeah, the divine comedy you cannot escape. Божественная комедия — это то, чего нельзя избежать. Будда когда-то сказал, что когда у него спросили, что случилось под деревом Бодхи, он сказал: ничего не случилось, абсолютно ничего. И все пошли под это дерево зачем-то. Как называется дерево еще раз? Дерево Бодхи. When Buddha was asked what happened under the Bodhi tree, he said that absolutely nothing happened when still everybody went there under that tree. Yeah, that's what I just. Поэтому, наверное, Будда никуда их не отправлял. So Buddha didn't send them there, didn't no. tell them to go there. Это опять ум. But no one, no one believes Buddha. Но никто не верит Будде. They know better. Скажи еще раз, что такое гнев? Can you tell us once more what is greed? Grace is that what doesn't know grace. Милость — это то, что не знает милости. And shows no mercy to drop whatever can be dropped. To be that what is grace. И не проявляет милосердия по отношению к тому, что может отпасть. So when you are after grace, you will not find grace. Когда вы идете, стремитесь к милости, вы не достигнете милости. But when grace is after you, но когда милость идет за вами, стремитесь к вам. Watch out, because grace is everywhere. Будьте осторожны, потому что милость повсюду. And there is no escape. И от нее убежать нельзя. But not you can find it. Not? You cannot find it. Вы не можете ее найти. It will find you. Она найдет вас. And by finding you, dropping you. И найдя вас, она отбросит вас. Because it finds you not so. I think grace doesn't like you. Я думаю, что милости вам вы не понравитесь. So you can call grace the unconditional dislike. Поэтому можно милость назвать необусловленной антипатией. Because grace doesn't like anything. Потому что милости ничего не нравится. Grace is erasing everything. Она сметает все, стирает все. To be that what is grace again, without any idea of grace. Чтобы быть милостью, которой нет никакой идеи, никакого представления о милости. So when grace wakes up. Поэтому когда милость пробуждается. It even destroys the idea of grace. Она разрушает даже идею о милости. Simply being what it is. Просто будучи тем, что она есть. And the same you can do with yourself. И то же самое вы можете сделать с собой. When the self wakes up or Shiva wakes up. Когда я пробуждаюсь или Шива пробуждается. And he will destroy whatever is not Shiva. Он разрушит все, что не есть Шива. And the last what he will destroy. И последнее, что он разрушит. Is the idea of Shiva. Это идея о Шиве. That is the first awareness I. Первое осознание я. The light of Shiva. Свет Шивы. So Shiva at last drops in the light of Shiva. То есть в конце концов Шива отбрасывает даже свет Шивы. And it's that unknown himself. Yeah, it is the unknown itself. И становится непознаваемым, непознанным собой. Я. So God is that what never knows God and never needs to know God to be what one is. Бог – это тот, кто никогда не знает Бога и которому не нужен Бог для того, чтобы быть Богом. All the same again. Again and again. Снова и снова. And then you fall in love again and it starts all over again. Потом вы снова влюбляетесь и все начинается заново. It's better for you to keep silent. Who? Кто? Кто? Что? Такой диалог. Просто. Да-да. Это как да-да. Да-да. Скажите, что он вас не ужил. Disturb? No, I think I cannot disturb you more than you already are. Я не думаю, что я могу вас растревожить больше, чем вы уже растревожены. More is not possible. Больше невозможно. Для бешеной собаки 100 километров не крюк. For a mad dog, 100 kilometers is not a long way. No. So whatever can wear a hat is mad as a hatter. Whatever what? Whatever can wear a hat. Is already a hatter. It's already mad as a hatter. It's an English impression. Yeah. Любой, кто может надеть шляпу, уже становится безумным шляпником. And the famous Douglas Harding died, the man without head. Douglas what? Douglas Harding? Douglas Harding умер without head? Yeah, he was famous for his teaching being without a head. Он знаменит своим безголовым учением, то есть он умер без головы. But even the man without a head died. Но даже человек без головы и тот умер. Isn't it amazing? Разве не удивительно? Спросите у него, когда он стиснет свои зубы. When are you going to clench your teeth? What? Clench your teeth. Clench? Clench, no, clench, like put them together. I can even bite without. Я могу кусаться даже и без них. I have invisible teeth. У меня есть невидимые зубы. I'm teasing you from behind, from inside. Я дразню вас изнутри. Да я сам так. I myself am like that. The absolute teaser. Yes? Это такой вопрос. Если взять я, оно невоспринимаемо и свидетельствовать о себе не можем. То есть появляется как бы свидетель из я, который опять же не может о я свидетельствовать, не может как бы только на него указывать. Из я есть, получается, вот тот портал, о котором мы говорим, относительное я, который уже может опять же свидетельствовать о окружающем мире, который не есть настоящее я. И каким-то образом может указывать на присутствие я есть. Я просто вопрос в том, что в этом может быть и корень нашей проблемы, что неописуемое я, значит, как бы делает возможным проявление я есть, которое же на него не может, скажем так, его не может описать. И поэтому у нас получается как бы то, что в конечном итоге сознание, которое присутствует в нас, никак не может вернуться к своему источнику. Такой вопрос. Well, self, self can be perceived and we can witness that it is. And I am is a phantom, a relative I, which can witness about the world that's outside and which can point to the big self. So maybe the root of all problems is that this undescribable self makes it possible for the relative self to try to describe it, and but it's not possible for it to fail. Yes, meant to fail. Meant to what? Yeah. It's meant to fail. If the attempt to describe it will never succeed. Поскольку это ментальная попытка, попытка ума, то эта попытка не удается. But still you cannot stop trying. Но вы не можете перестать пытаться. Нет, дело в том, что если бы как бы сознание, на фоне сознания, значит, происходило просыпание, то есть уже сознание говорило, что проснулся, например, у вас Карл, проснулся в моем случае, да, какой-то человек, не было бы разделений. А то получается, мы с глубокого сна просыпаемся и говорим, что о, как мы хорошо спали. То есть уже как бы сознание освещено полностью в чувство, скажем так, восприятия окружающего мира. А в чем вопрос? А вопрос в том, что вот почему это происходит. Вот, нет, все-таки вот, я опять же, вот с чего я начал, что такое вот разделение и между источником и конечным фантомом, что между ними пропасть. И получается так, что мы как бы смещены вот именно на уровне фантома относительно я. There is like a gap, like a precipice between the true self and the relative self. And what we experience is like a shift from the pure self to our relative self. And so why does it happen? Well, like all the perception is shifted. Perception only shifts between the relative and the personal and the impersonal. Восприятие только сдвигается между личным и безличным. From the identified to the non-identified. От отождествленного к неотождествленному. But for both it needs one. Но для и того, и другого нужен один. Experiencing himself as separated or one. Который будет переживать себя как отделенный, as separated what? Yeah, as separated or as oneness. Либо как отделенный, либо как единственный. Personal or impersonal. Личное или безличное. Like the person and the sage. Как, например, человек обычный и мудрец. The Holy Spirit as formless spirit. Святой Дух или бесформенный дух. Or the separate spirit, which is separate from someone else. Или отдельный дух, который отделен от кого-то другого. But all that needs one first. Но для всего этого нужен один прежде всего. And already that one is a phantom. И уже этот один фантом. So that's what discriminates and can shift between personal and impersonal. И тот, который разделяет личное и безличное, может сдвигаться от одного к другому. Already is false. Уже ложный. So that's what is Brahman. Это то, что есть Брахман. Never shifts between anything. не этот, а Брахман никогда не сдвигается от одного к другому. That's why it's called silence. Поэтому он называется тишиной. And nothing ever happened. И ничего никогда не случалось. For Brahman. Для Брахмана. But that shift from relative to not relative, from infinite or to infinite. Но этот сдвиг от относительного к абсолютному, от конечного к бесконечному. It's starting with a false I. Начинается с фальшивого, ложного я. The definer. Того, который дает определение. He was not defining himself as an unpronounced I am. Который определяет себя как непроизносимое я есть. And then defining himself as a body or whatever. И определяет себя как тело или что-то еще. But for both it needs first the definer. Но для того и для другого нужен первый, тот, кто дает определение. So this creator. Этот создатель. Who created that creator? Кто создал этого создателя? What is the origin of that creator? В чем источник этого создателя? That is Brahman. Это Брахман. And that what is the origin of the creator? И то, что есть источник создателя. Has no origin. Не имеет никакого источника. But that creator. Но создатель. Has already a cause. Это уже причина. But you have to look for the uncaused. Но нужно искать то, у чего нет причин. Which is Brahman. То есть Брахман. And for Brahman there was never any shift. И для Брахмана никогда не было никакого сдвига. And Brahman never discriminates anything. И Брахман никогда не проводит никакие различия. And Brahman neither knows personal or impersonal. И Брахман не знает ничего личного или безличного. He doesn't even know himself. Он даже и себя не знает. So that is what you are as in your nature. То, что вы есть, это в вашей природе. But whatever is witnessing a shift, то, что наблюдает переход, already the witness, это уже наблюдатель. Is false. И это уже ложно. The witness state, the observer state, and then what is you observe, all is false. Сам наблюдатель и то, что наблюдается, и наблюдение, все это уже ложно. Because even the witness, you can discriminate from the witness to the observer and then the observer. Whatever you can discriminate is not Brahman. А все между чем можно провести различие, это уже не Брахман. Если вы проводите различие между наблюдателем, наблюдаемым, это уже не Брахман. So no advantage in any of that. Ни в одном из этих нет никакого преимущества. That's the absolute advantage of being what is Brahman. И в этом состоит абсолютное преимущество бытия Брахмана. For what you are, nothing has to happen. Для того, что вы есть, никогда ничего не происходит, не должно происходить. No shift or anything. Нет никакого сдвига, ничего такого. To be what you are. Чтобы быть тем, что вы есть. То есть милость значит быть чистым восприятием, неописуемым, несознаваемым. Так получается, да? So the great is to be pure perception, which is indescribable and which is unknowable. Perception itself. Самим восприятием. This is with and without the perceiver what it is. Без и с воспринимающим того, что это есть. So that absolute perception where the perceiver appears in. Это то абсолютное восприятие, где появляется воспринимающий. Perceiving. Воспринимаемое. What can be perceived. Восприятие само и то, что может быть воспринято. But already the perceiver is an experience. Но уже сам воспринимающий это опыт. But by who? Его воспринимают, но кто? Кто его воспринимает? So what? Nothing, whatever has to happen. Вообще ничего не должно происходить. It is here and now the absolute. Это здесь и сейчас абсолют. What is your nature? То, что есть ваша природа. And if it would not be here, it would be never. Если бы его не было здесь, его бы не было никогда. And that never needs any shift. И для этого никогда не нужен никакой сдвиг. Or any change. И никакие изменения. As that what you are is in any given or not given circumstance what it is. Потому что то, что вы есть, таково без всяких обстоятельств. То есть в чистом восприятии просто происходит, случается сам воспринимающий, восприятие и воспринимаемый, то, что происходит. So in pure perception, there is just happens to be a perceiver, the perception and the perceived. And the perceiver is already perceived. И воспринимающий уже воспринимается. Yes. Ну, понятно, что милости мы не должны стремиться, техник никаких не нужно, вообще ничего не нужно, но устремление у нас должно быть, а если должно быть, то к чему? А между стремлением и устремлением вы видите разницу, Павел? Еще раз, значит, с ваших слов понятно, что к милости мы не должны стремиться, она уйдет. Если практик никаких, понятно, тоже. Но наше внутреннее устремление должно быть, а если должно быть, то к чему? It's clear from the word that we should... We shouldn't go for it, and no technique can help. But our inner driving, our inner effort. Это как усилие, вы понимаете? Striving. Okay, not effort, but striving. The inner striving. There is some inner striving. Yeah, there's an infinite self-inquiry. Да, идет бесконечное самоисследование. Inside and outside. Внутри и снаружи. Consciousness is permanently meditating about that what is consciousness. Сознание постоянно медитирует над тем, что есть сознание. Moment by moment. So it meditates on itself. Consciousness is always trying to know itself. Сознание всегда пытается познать себя. But it will never succeed. Но ему никогда это не удастся. If it would be possible to succeed, потому что если бы было возможным ему сделать это, тогда было бы два сознания. One consciousness who is realizing another concept, consciousness. Одно сознание, которое осознает другое сознание. So for any realization needs two. Для любой реализации нужны двое. So you have to realize that you will never realize, or consciousness will never realize that what is consciousness. И вам нужно осознать, что сознание никогда не осознает то, что есть сознание. And then you rest in that absolute understanding. И тогда вы будете пребывать в этом абсолютном понимании. Но вот это слово нужно осознать. Это есть тот процесс или секрет, можно сказать, для человека. So you say you should realize that consciousness. Realize that you can never realize what you are. But you say you should realize, right? Yes, you have to realize that you cannot realize what you are. Okay, but the question is about the step two. Yeah, you have to. Да, вы должны. А почему вас вопрос продолжен? Нужно, я говорю, в этом есть секрет, то есть своего рода секрет для человека. So it's like a secret. I order you. I have to. I demand from you. If you have to do that. The question is that you have to do that. So. Yeah, as long as there is seeking happens in you. Когда у вас случается поиск. If you want to end suffering. Если вы хотите окончить страдания. You better end the sufferer. То лучше покончить с страдающим. And the sufferer ends in the realization that he can never realize himself. И страдающий закончится в реализации, что он никогда не может себя осознать. Стечки на голове. But the suicide you committed already, you cannot commit further suicide. Но самоубийство вы уже совершили, нельзя совершить еще одно самоубийство. Any moment you imagine yourself to be alive. В любой момент, когда вы воображаете, что вы живы. You murder yourself. Вы убиваете себя. Because any moment you are not that absolute origin of whatever is and is not, you are dead. Потому что в любой момент, когда вы не являетесь этим абсолютным источником, вы мертвы. And being a zombie, you're missing your life. А будучи зомби, вы упускаете свою жизнь. So the zombie has to be realized as a zombie. Поэтому зомби нужно осознать как зомби. And then zombie will never be that what is life. И тогда зомби уже не будет тем, что есть жизнь. And if you realize that the zombie the concept will never be that what is life. А когда вы осознаете, что зомби уже не будет тем, что есть жизнь. Who cares about the zombie? То кого волнует сам зомби? So if already consciousness is a zombie. А если сознание уже зомби? Because you can name it. Потому что вы можете назвать его. You can describe it. Вы можете описать его. You can talk about it. О нем можно поговорить. So only about a zombie you can talk and you can describe. Это только зомби, о котором можно говорить и которого можно описать. But that what is consciousness you cannot describe. Но то, что есть сознание, вы не можете описать. So even to call it consciousness is one too much. Даже когда мы называем это сознанием, уже на одного становится слишком много. Описать нельзя, а быть в нем нужно, можно. It's undescribable, it's impossible to describe, but to be in it is probably possible. And not only possible, you cannot not be it. Не только это возможно, но вы и не можете этим не быть. You cannot avoid to be that what you are. Вы не можете избежать быть тем, что вы есть. And what you are is beyond and prior to all what you can describe. А то, что вы есть, до и за пределами всего, что можно описать. So be that. Поэтому будьте этим. What you cannot not be. Будьте тем, чем вы не можете не быть. Whatever you can imagine. И все, что вы можете себе представить. Is simply an imagination. That's all. Это просто воображение, не более того. And by no imagination you can become that. И вы не можете стать тем посредством воображения. What can never be imagined. Вы не можете стать тем, что никогда нельзя вообразить. At all. Вообще. Fini. Конец. Who is? A train. Say hello to your grandma. Скажите привет, передайте привет своей бабушке. For sure, I will. Съезжу на папус. I will send there and do that. Okay. All right. Salut. Time for another break now? Okay. No. Okay, one more and then. What's your attitude to the death of your close relative? Do you suffer? No, I'm happy. Нет, я счастлив. It was. When my mother died, it was really a joke. Like my father was sitting in front of me and crying his heart out and wanted to jump after my mother. Когда умерла моя мама, то передо мной сидел мой отец и плакал, и он хотел прыгнуть за ней. So I asked him, how can I help you? И я его спросил, как я могу тебе помочь? Pistol, rope, pill, what can I get you? Как что тебе принести? Пистолет? Веревку или таблетку. So he became so angry about me. И он так разозлился на меня. He forgot to kill himself. Что даже забыл о том, чтобы покончить с собой. And 3 months later he had a new girlfriend and was quite happy. И через 3 месяца у него появилась новая девушка, и он стал счастлив. So, you know, at that instant you want to die for your beloved, whatever, but a bit later... В какой-то момент вы хотите умереть ради своего возлюбленного, но потом 3 месяца проходит, и вот... So why not just be right away happy? Почему вы тогда не вычислим прямо сразу? Why wait for later? Почему ждать эти три месяца? Okay, a little break, and then we get to the final. Thank you.